Брук. Питер Брук вошел в мою жизнь, когда я прочитал его книгу «Пустое пространство». На нее я ссылался по любому возможному поводу. Она поражала спокойствием, полной открытостью, мужеством говорить без забрала. Очень хотелось увидеть этого человека. Приехав в Париж, позвонил ему. Вообще-то он говорит по-русски, но мы разговаривали по-французски. Он назначил мне встречу в кафе театра «Буф-Дюнор». Мелькала мыслишка, что все-таки это Брук, режиссер, первая величина мирового театра. Сейчас мы с ним куда-то закатимся, может, в хороший ресторан. На свои обедать в ресторане мне не по карману, поведаем на его. Встретились на углу в задрипанном парижском кафе. Табаком воняло, хоть нос затыкай. Заказали чай. Надежды на ресторан вмиг истаяли. Очень хотелось посмотреть, как он работает. «Хорошо», — сказал он, — «приходите, у меня через час репетиция начнется». Так я оказался в театре Брука. Обшарпанные стены, разнокалиберные стулья, двух одинаковых нет. На сцене песок. Артисты сели в кружок, взялись за руки, замолчали. Я открыл от изумления рот. Что это? Они просидели так минут пять, просто держась за руки в кружке. Как мне потом объяснили, Брук пытается вводить артиста в творческое состояние через медитацию, через передачу энергии. Необычен был состав его труппы. Французы, американцы, итальянцы, два китайца. И все, кто не французы, играют на каком-то ломаном французском. Было ощущение бродячего театра, семьи циркачей или чего-то в этом роде. Он работал тогда над «Кармен», но пели совсем не по-оперному, в полголоса. На сцене сидели три или четыре музыканта, актеры свои арии негромко напевали и потрясающе играли. Речитативы были важнее самой музыки. Музыка существовала лишь как дополнение к слову. Я был потрясен этим представлением. Впервые мне воочию показали, как из оперы можно убрать всю оперность. Брук, один из тех режиссеров, кто помог понять, как, не тронув текст, сделать его абсолютно театральным и в то же время остаться в пределах грубо земного, во тьме низких истин, не поднимаясь к возвышающему обману. На сцене была реальность, но в то же время это была театральная реальность. Его восьмичасовой спектакль, он шел два вечера, «Махабхарата», был чем-то фантастическим по простоте. Брук один из немногих, кого постмодернизм не коснулся. Основы и первоисточники его театра там, где играют на ситаре, балалайке, гитаре, на инструментах, под которые поет самый простой человек. Он всегда искал в этом кругу. Его театр — это действительно театр наций, там соединено все. Уже то хотя бы, что китаец может играть у него Отелло. Это восхищает меня как сказка. И так во всем. В свои секреты он никого не пускал. Впрочем, может, и секретов никаких не было. Нет, пожалуй, все-таки были. Иначе зачем ассистентка в какой-то момент попросила: «А сейчас вам нужно уйти». Ее словами как бы сам Брук вежливо говорил: «Вот это мы вам показали, а дальше закрыто для всех. Приходите на спектакль». Конечно, он, как и любой режиссер, диктатор. В его театре культ Брука. Так, думаю, должно быть, так и есть у Стреллера, Питера Холла, Гарольда Принса. Он написал мне свою книжку, а много лет спустя позвонил после премьеры моей «Парижской чайки», сказал: «Это первый Чехов, которого я за последние 15 лет видел». Услышать это от человека, перед которым искренне преклоняюсь, было для меня огромным счастьем.